Как найти хороший офис? Когда речь заходит о поиске офиса, самое главное, на что следует обратить внимание, это его местоположение. Деловые поездки и встречи, предоставление услуг, привлечение клиентов – все это может вырасти в огромную проблему, если ваш офис расположен в неправильном месте. Вы и ваши сотрудники должны получать удовольствие от работы в этом месте, а клиенты – от нахождения в нем. Попытка же сэкономить на местоположении офиса, разместив его в каком-нибудь захолустье – верный способ погубить свой бизнес. Сначала продумайте, какая площадь вам потребуется. Желательно учесть перспективу расширения, чтобы через год-другой не пришлось переезжать. Если вам посчастливится найти свободное помещение в пределах желаемого района, в будущем это принесет большую выгоду. Поиск может потребовать от вас больших затрат времени, но в дальнейшем эти хлопоты обернутся для вас финансовыми и профессиональными преимуществами. Кроме того, важно, чтобы офис располагался в здании с хорошим техническим обслуживанием и оснащением. Узнайте, хорошо ли работает система отопления, исправны ли лифты и достаточно ли часто производится уборка помещений. Относитесь к выбору офиса так, словно вы ищете собственный дом. Я проработал в одном и том же офисе в Trump Tower более 20 лет. Его местоположение и внутренняя отделка работают на меня так же успешно, как и 2 десятилетия назад. И это не слепая удача. Уже тогда я четко знал, что и через 20 лет буду здесь работать.